горе. Не Божиим громом горе ударило, не тяжелой грозой навалилося. Собиралось оно малыми тучами, затянули тучи небо ясное, посеяло горе мелким дождичком осенним, а и сеет оно давным-давно, и сечет оно без умолку, без устали, без конца сечет, без отдыха. Алексей Константинович Толстой. В процессе создания вокального произведения Свиридов часто вносил в поэтический текст те или иные изменения. Стихотворение Толстого «Не Божиим громом горе ударило» 1857 год изложено здесь в той редакции, какую композитор использовал для сочинения хора без сопровождения «Горе» начала 1970-х годов. Смотрите Свиридов, сочинение для хора без сопровождения и в сопровождении инструментального ансамбля, том 1, Москва, музыка, 1989 год, страницы 109-113. У Алексея Константиновича Толстого первое четверостишие выглядит следующим образом. «Не Божиим громом горе ударило, не тяжелой скалой навалилося, собиралось оно малыми тучками, затянули тучки небо ясное». Текст приводится по экземпляру книги, хранящейся в личной библиотеке композитора. Толстой Алексей Константинович, сочинение в двух томах, том 1, стихотворение, Москва, художественная литература, 1981 год, страница 79. О критике. Путают изобразительность, которой так много в музыке последнего времени, и образность, очень редкую. 21 января 1972 года. В патетической оратории я хотел выразить сокровенное тех людей, кто воспринимал революцию как истинное обновление мира. Маяковский был одним из таких людей, но я не имел в виду именно его, и герой моего сочинения — поэт, личность собирательная, идеальная. 21 января 1972 года. О критиках. Неправильно пишут о моем пристрастии к литературе, или что я считаю литературу первой в иерархии искусств. Последняя совсем чепуха. Я же пристрастен к слову, три восклицательных знака, как началу начал сокровенной сущности жизни и мира. Литература же и ее собственные формы — это совсем иное. Многое мне в этом, в литературе, собственно, чуждо. Наиболее действенным из искусств представляется мне синтез слова и музыки. Этим я занимаюсь. О народной песне и ее симфоническом развитии. Протасов, герой пьесы Толстого «Живой труп», слушая песни цыган и наблюдая, как присутствующий при этом композитор записывает песню в нотную тетрадь, говорит: «Напишет, в оперу вставит, все изгадит». Свиридов не точно цитирует по памяти. У Толстого: «Не запишет, а запишет, да в оперу всунет, все изгадит». Смотрите «Толстой, Лев Николаевич», собрание сочинений в 20 томах, том 11, драматические произведения 1864-1910 годов, Москва, государственное издательство художественной литературы, 1963 год, страница 330. В самом деле смешение жанров как-то нехорошо. Довольно смешно слышать русские песни в квартетах Бетховена. Однако «Сидел Ваня на диване» замечательно звучит у Чайковского. Имеются в виду так называемые русские квартеты Бетховена, посвященные графу Разумовскому, номер 7-9, опус 59, 1805-6 годы. Имеется в виду струнный квартет номер 1 Чайковского, во второй части которого, популярном «Анданте кантабеле», как тема используется мелодия этой песни. В операх же есть прямо-таки дивные образцы песен. Например, «Исходила молодёшенька» и другое у Мусоргского, который это делал, кажется, лучше всех. Речь идет об опере «Хованщина» и других сочинениях Мусоргского, где используются в качестве тематического материала русские народные песни. Он сохранял основу песни, варьируя сопровождение по смыслу куплетов, и находил необыкновенно красивые, неожиданные и вместе с тем оригинальные гармонии, сохраняя мотив. Симфонизм же песни, то есть дробление ее мелодии, изменение ладовой структуры, это как-то нехорошо. Трудно слушать про татарский полон в Китеже, а также знаменитую «В ополе береза стояла», особенно излагающуюся секвенциями. Напев песни используется Римским-Корсаковым в музыкальной картине «Сеча при Керженце», антракте между первой и второй картинами второго действия оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии». Речь идет о финале четвертой симфонии Чайковского. Что-то есть неорганичное, то есть в самом мотиве, теме, нет предпосылки для такого изменения, такого развития. Лучше всего песню оставить песней, хотя она и может стать частью более крупного формообразования. Путают образность и изобразительность. Совершенно различные вещи. Икона и сюжетная, либо батальная картина. Много музыкальных произведений без образа главного героя, по имени Коева иной раз называется сочинение. В «Александре Невском» нет Невского, в «Спартаке» нет Спартака, в «Стеньке Разине» нет Разина, а вместо него предстает совсем иное лицо, со своими мелковатыми мыслями и чувствами, никакого отношения к нему не имеющие. Имеется в виду музыка Прокофьева к одноименному фильму, имеется в виду балет Хачатуряна. С именем этого народного героя связано много сочинений в русской профессиональной музыке XIX-XX веков. Скорее всего, здесь имеется в виду оратория Шостаковича «Казнь Степана Разина» на стихи Евгения Евтушенко. Отсутствие главного, героического или трагического характера — черта музыкального искусства нашего века, стиля модерн. Между тем, именно он и делает искусство великим, этот великий характер. Что такое завоевание Сибири без Ермака или переход через Альпы без Суворова? Имеются в виду известные картины Сурикова. Батальные эпизоды, не более. В музыке наших дней много таких батальных эпизодов, суеты, суматохи, грубо говоря, шухера. Часто так изображаются революционные события, война и так далее. Это мало убедительно. В симфонии, очевидно, таким образом должна быть тема, может быть, песня, имеющая значение символа. Хороших примеров не припомню. Ее разработка должна быть особенна. Далее неразборчиво. 3 февраля 1972 года. На свете было много людей знаменитых, особенно сконцентрировавших в себе зло и обладавших притом огромной, иногда прямо-таки беспутной властью для осуществления этого зла. Гитлер, римские цезари, Нерон, Калигула, Тиберий, Иван Грозный. Но много ли было людей, активно добрых и обладавших властью творить добро? Много ли их в наше время? Много ли активно творящих добро? Не по случаю или другим побуждениям, а по самому желанию творить именно добро. Там, где для созерцания прекрасного нужны знания, а не только духовные богатства или даже духовная культурность, там кончается искусство. Пунин, Аполлон, 11-1913 года, номер 9. Цитируется из статьи «Пунин. Пути современного искусства» по поводу страниц художественной критики Сергея Маковского. Аполлон, 1913 год, ноябрь, номер 9, страница 56.